Глава вторая. Виды профессиональных сообществ. Проще говоря, тусовка или профессиональное сообщество – это группа по интересам. Будь то кружок «Умелые руки», сообщество менеджеров или различные профклубы. Даже футбольный клуб, а тем более клуб фанатов, являются сообществами. Причем даже по иерархии потребностей они стоят далеко не на последнем месте. Для себя я сделал следующую классификацию мероприятий, на которых собираются профессиональные тусовки. Официальные мероприятия, презентации, празднование каких-либо событий компаний. Деловые мероприятия, выставки, заседания профессиональных клубов, форумы, съезды. Образовательные мероприятия, семинары, тренинги, курсы. Культурные мероприятия, экскурсии, посещение музеев, театров. Развлекательные и спортивные мероприятия. Посещение ночных клубов, ресторанов, развлекательных центров, бассейнов, фитнес-клубов, тренажерных залов, спортивных секций. Теперь поговорим подробнее о каждом из перечисленных видов сообществ, для того чтобы выяснить, насколько один вид тусовки эффективнее другого, в каких случаях кого именно и где можно встретить и с кем познакомиться, где и при каких обстоятельствах удобнее решать деловые вопросы.